Он проиграл. Что теперь скажет Сельма? Нет справедливости на свете. Он вышел и обратно поплелся по обломкам и осколкам вокруг дома. Свернув за угол, он на той стороне улицы увидел какого-то человека, который, едва заслышав его, вздрогнул и побежал. «Стой!» — гаркнул Нойбауэр. «Стой! Стрелять буду!» Человек остановился. С виду это был какой-то жалкий замухрышка. «Подойди сюда!» Человек опасливо приблизился. Нойбауэр узнал его, лишь когда он подошел почти вплотную. Это был прежний владелец доходного дома. «Бланк?» — удивился. «Это вы?» «Так точно, господин оберштурмбанфюрер. Что вы тут делаете?» «Простите, господин оберштурмбанфюрер, я...» «Да говорите вы толком, чудак! Что вы тут делаете?» Увидев, как действует на Бланка его мундир, Нойбауэр быстро обрел привычную уверенность и сознание собственной значительности. «Я...» — заикался Бланк, — «я только разок. Взглянуть, чтобы... ну, чтобы...» «Чтобы...» Бланк беспомощно указал на груды развалин. «Чтобы полюбоваться вот на это...» «Порадоваться, да?» Бланк чуть не отскочил. «Нет-нет, господин оберштурмбанфюрер, что вы, нет! Просто жалко!» — прошептал он. «Жалко!» «Конечно, жалко! Теперь вы можете смеяться!» «Я не смеюсь! Я не смеюсь, господин оберштурмбанфюрер!» Нойбауэр смотрел на него пристально. Бланк стоял перед ним напуганный, плотно прижав руки к туловищу. «Вы-то по сравнению со мной легко отделались», — немного погодя с горечью сказал Нойбауэр. «Вам ведь хорошо заплатили, разве не так?» «Так точно. Очень хорошо, господин оберштурмбанфюрер. Вы получили деньги, причем наличными. Мне-то вон досталась груда развалин». «Так точно, господин оберштурмбанфюрер. Я сожалею, чрезвычайно сожалею. Это ужасное событие». Нойбауэр глядел прямо перед собой. Он действительно был искренне убежден, что Бланк и вправду провернул блестящую сделку. На какую-то секунду у него даже мелькнула мысль, не продать ли Бланку эту груду развалин обратно, хотя бы за ту же цену. Однако это было против партийных принципов. А кроме того, даже строительный мусор и щебень с этих развалин и тот стоит дороже, чем он в свое время заплатил Бланку. Не говоря уж о земле. 5000 он заплатил. Одной арендной платы за год набегало 15000. 15000. Все прахом. Что это с вами? Что это вы все руками ерзаете? «Ничего, господин оберштурмбанфюрер, это я упал давно, много лет назад». Бланка бросила в пот. Крупные капли катились по его лбу, набегая на глаза. Правым глазом он моргал чаще, чем левым. Левому стеклянному глазу пот мешал не так сильно. Он боялся, что Нойбауэр истолкует его дрожь, как дрожь наглую, как издевку. С Бланком и не такое уже бывало. Но Нойбауэр в эту минуту ни о чем таком не думал и даже не вспомнил, что тогда, незадолго до купли-продажи, Вебер Бланка в лагере допрашивал. Он просто смотрел на груду развалин. «Вы поступили умнее, чем я», — сказал он. «Может, в то время вам так и не казалось, но сейчас вы бы все потеряли. А так у вас есть вполне приличные деньги». Бланк в страхе даже не решался отереть пот. «Так точно, господин оберштурмбанфюрер», — бормотал он. Внезапно Нойбауэр глянул на него испытующе. Его пронзила одна мысль. Мысль эта в последние недели навещала его все чаще —